Шаг четвертый. Выбираем форму бизнеса. Чтобы законно вести бизнес, нанимать сотрудников и масштабироваться, нужно получить статус индивидуального предпринимателя и зарегистрировать компанию. Индивидуальный предприниматель или ИП. ИП — это статус человека. Подойдет тем, кто хочет вести дело без партнеров и первое время обходиться без бухгалтера. Например, кафе, цветочным магазином, ателье с сотрудниками, мини-маркетом или языковым школам с несколькими преподавателями. У ИП есть несколько ограничений. Они не могут открыть дело с партнером, привлечь инвестора в обмен на долю в бизнесе, продать или поделить бизнес, вести некоторые виды деятельности, например, продавать крепкий алкоголь или открывать ломбард. Но есть и плюсы по сравнению с ООО. Например, налоги меньше, чем у компании, отчетность проще. Можно обойтись без бухгалтера. Все деньги от бизнеса ваши. Вы можете тратить их прямо со счета, как на развитие бизнеса, так и на себя, например, на новые кроссовки. Есть особый налоговый режим с фиксированным налогом. В случае нарушений штрафы для ИП в большинстве случаев ниже, чем у компаний. Статус ИП регистрируют чаще всего новички, потому как с ним проще освоиться. Это как раз моя история. А еще история Кузьмы, который владеет кофейней «Ностальгия». Открывались на небольшие вложения без партнеров, инвесторов привлекать не планировали, а лишних денег на бухгалтера не было. Юридическое лицо или ООО. Общество с ограниченной ответственностью, ООО, это организационно-правовая форма, при которой компанию могут основать один или несколько человек. У ООО больше налогов и отчетности, зато меньше ограничений. Есть миф, что ООО — это только для крупных сетей магазинов, кафе с большим оборотом или компаний со множеством сотрудников. Это не всегда так. Такая форма подходит всем, кто планирует открывать бизнес с партнером, например. В этом случае ответственность и прибыль будут делиться на двоих. Также подойдет тем, кто собирается привлекать инвесторов под долю в компании. Оформить процент от доли можно только в этой форме. При ИП выделение доли невозможно. Еще подойдет тем, кто планирует вести лицензируемую деятельность, например, продавать крепкий алкоголь. Коля, владелец винотек «Дегустаж». Когда я думал об открытии первой винотеки, сразу понимал, что буду регистрировать ООО. Да, больше отчетности и налогов, но это единственная форма, при которой можно получить лицензию на продажу крепкого алкоголя. Поэтому выбора у меня, можно сказать, не было. Ян, владелец аптеки «Фармкоин». Аптека — не самый тривиальный бизнес. Тут не как с обычным магазином. Нельзя закупиться лекарствами, снять помещение и продавать. Особенности начинаются аж с выбора формы бизнеса. Аптеку могут открыть и ООО, и ИП. Правда, в случае для ИП для этого владельцу необходимо быть фармацевтом или провизором по образованию. Я закончил мехмат и был далек от фармацевтики, поэтому решил открывать ООО. Если собираетесь открывать ООО, придется подготовиться. Во-первых, придумать название. Оно не должно быть оригинальным. Главное, чтобы оно не было зарегистрировано как торговый знак. Например, если выбрать ООО «Теремок», владелец торгового знака на этот бренд может подать на вас в суд. Во-вторых, выбрать юридический адрес. Это адрес, на который будут приходить письма из госорганов. Зарегистрировать ООО можно в арендованном или собственном помещении. Оно может быть даже жилым. Главное — получить письменное согласие от всех собственников. Если помещение нежилое и в аренде, нужно получить гарантийное письмо от арендодателя. Оно доказывает, что тот в оговоренный срок заключит с вами договор аренды. В-третьих, определить размер уставного капитала. Уставный капитал — это деньги и активы, которые учредители обязаны вложить в компанию. Их можно использовать для работы бизнеса. Минимальный размер уставного капитала — 10 тысяч рублей. Эту сумму нужно внести деньгами на расчетный счет ООО. Если решите вложить больше 10 тысяч рублей, превышение можно внести или деньгами, или имуществом, например, офисной мебелью. Размер уставного капитала прописывается в уставе на этапе регистрации ООО. То есть если вы с партнером на старте решили, что вложите по 300 тысяч рублей, то эта сумма прописывается в уставе и вносится полностью на счет. С него потом можно тратить деньги на нужды общества. Открываете кофейню, нужно будет купить кофе и кофемолки? Пожалуйста. А вот если оплатите с этого счета тур в Египет, у налоговой могут возникнуть вопросы. Важным моментом, касающимся уставного капитала, является лишь финансовое состояние общества на момент окончания второго или любого последующего за ним финансового года. Если на этот момент стоимость активов будет меньше величины уставного капитала, то по закону в течение полугода общество должно выбрать один из вариантов — уменьшить капитал или произвести ликвидацию. Ну и в-четвертых, составить и выбрать устав. Устав — это свод правил компании. Как учредители принимают решения, когда и как могут продать долю в компании или закрыть бизнес. Можно разработать свой устав с юристом или выбрать один из типовых на сайте налоговой службы. Подробнее об уставе и сайте налоговой службы вы узнаете в PDF-приложении, перейдя по QR-кодам. Как определитесь с формой бизнеса, нужно решить вопрос с системой налогообложения. Основные различия форм бизнеса зафиксированы в таблице, с которой вы можете ознакомиться в PDF-приложении. кто ведет бизнес. ВП — это один человек, ВОО — один или несколько. Вложения на регистрацию. Для ИП они не нужны, а для ООО нужно внести минимум 10 тысяч рублей уставного капитала. Возможность привлечь инвестиции под долю в бизнесе. ВП они отсутствуют, а ВОО есть. Возможность продать бизнес целиком. ВП также отсутствует, а для ООО есть. Ограничения по видам деятельности. Для ИП есть, для ООО нет. Возможность тратить деньги со счета бизнеса на себя. ВП она есть, для ООО нет.